Музей, его смысл и назначение. Публикуемая статья посвящена музею, одному из основных понятий федоровской утопии идеального общества. Идея музея раскрывается мыслителем на имеющихся образцах, чтобы затем вместить богатое проективное содержание. Музей у Федорова понимается самым широким образом. Это все то, что хранит материализованную память прошлого. В конечном итоге вся опредмеченная деятельность человечества есть уже реальный или потенциальный экспонат такого музея. Но музей по Федорову получит свое истинное значение лишь тогда, когда перейдет к делу реального восстановления жизни. Особый вклад в общее дело – музей должен осуществить через изучение причин неродственности, небратства и их устранения. Федоровский музей – это по существу Вселенская Церковь, его религии общего дела, призванная восстановить братскую связь всех людей. Печатается первая часть работы, представляющая собой законченное выражение мысли Федорова. Наш век, гордый и самолюбивый, то есть цивилизованный и культурный, желая выразить презрение к какому-либо произведению, не знает другого более презрительного выражения, как «сдать его в архив, в музей». Уже поэтому можно судить, насколько искренна благодарность потомства, например, к гениям-изобретателям, да и вообще к предкам, к которым обыкновенно так жестоки бывают современники. Во всяком случае, почтение, выраженное музейски, в нынешнем смысле этого слова, не лишено лицемерия и заключает в себе двусмысленность. А потому музей в смысле презрения и музей в смысле почтения — это такое противоречие, которое нуждается в разрешении. Должно, однако, заметить, что презрение к сдаваемому в архив совершенно неосновательно и происходит от того, что наш век решительно не способен сознавать свои недостатки. Если бы он не был лишен этой способности, то, конечно, признал бы не позорную, а истинно почетную сдачу в музей, например, первого парохода, который до этой сдачи занимался, быть может, перевозкой негров или же перевозкой мануфактурного вздора и стал затем негоден к употреблению для этой цели. И возможно ли найти, придумать для этого парохода или вообще для чего бы то ни было, для каких бы то ни было произведений, такое употребление, вынужденное прекращение которого — могло бы вызвать сожаление. Такое употребление было бы, несомненно, выше, а не ниже бездействия, составляющего участь всего сдаваемого в музей. Перевозка или доставка, например, хлеба. Но хлеб перевозится из села в город. Торг же города с селом — не братский обмен, служить которому было бы почетно. Точно так же и перевозка войска — не братское дело. И тем не менее, если музей, есть только хранилище, хотя бы даже почетное, то сдача в него, как в могилу, хотя бы и сопровождаемая художественным или ученым, то есть мертвым, восстановлением, не может заключать в себе ничего хорошего. И в этом случае уничтожительное значение, которое ему придается, имеет основание. Но если сдача в архив, как только в хранилище, заслуживает презрения, а мертвое восстановление не удовлетворяет живых существ, то и оставаться в жизни такой, какова она есть, также непочетно. Покой и смерть, вечный разлад и борьба — одинаковое зло. И лицемерие неизбежно, пока музей — только хранилище, только мертвое восстановление, а жизнь — только борьба. А между тем хранилище все расширяется. Тем больше, чем энергичнее становится борьба, усиление которой столь же несомненно. Понятно, что век, называющий себя прогрессивным, будет тем обильнее, тем богаче сдачами в музей, чем он вернее своему названию века прогресса. Прогресс, правильнее сказать, борьбу, поставляющую столько жертв музею, избавляющему сдаваемое в него от небратской деятельности, можно было бы не считать носящую боль и смертоносную, если бы каждое произведение не имело своего автора-творца, и если бы прогресс не был вытеснением живого. Но прогресс есть именно производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей. Он может быть назван истинным, действительным адом, тогда как музей, если и есть рай, то еще только проективный, так как он есть собирание под видом старых вещей, ветоши, душ отшедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу. Для музея человек бесконечно выше вещь, для посада же, для фабричной цивилизации и культуры, вещь выше человека. Музей есть последний остаток культа предков. Он особый вид этого культа, который, изгоняемый из религии, как это видим у протестантов, восстанавливается в виде музеев. Выше ветоши, сохраняемые в музеях, только самый прах, самые останки умерших, как и выше музея, только могила, если сам музей не станет перенесением праха в город или же превращением кладбища в музей. Наш век глубоко благоговеет перед прогрессом и его полным выражением выставкою, то есть перед борьбою, вытеснением, и, конечно, пожелает вечного существования вытеснения, именуемого прогрессом, этого совершенствования, которое никогда не сделается даже настолько совершенным, чтобы уничтожить ту боль, которую это совершенствование, как и всякая борьба, необходимо сопровождается. И никак уже не дерзнет наш век представить себе, что самый прогресс сделается когда-либо достоянием истории, а эта могила, музей, станет восстановлением жертв прогресса в ту пору, когда борьба заменится согласием, объединением в деле восстановления, в котором единственно и могут примириться партии прогрессистов и консерваторов, борющиеся от начала истории. Второе противоречие современного музея заключается в том, что век, ценящий лишь полезное, собирает и хранит бесполезное. Музеи служат оправданием XIX веку. Существование их в этот железный век доказывает, что совесть еще несовершенно исчезла. Иначе и понять нельзя хранение в нынешнем всепродажном и грубоутилитарном веке, как нельзя постигнуть и высокой непродажной ценности вещей негодных, вышедших из употребления. Сохраняя вещи вопреки своим эксплуататорским наклонностям, наш век, хотя и в противоречии с собою, еще служит неведомому Богу. Но сохранится ли это уважение к памятникам прошедшего при дальнейшем прогрессе, при увеличении искусственных потребностей, признаваемых необходимыми, при усиливающейся заботе только о настоящем? Египтяне в нужде закладывали мумии своих предков, несмотря на то, что в их представлении такой заклад равнялся ухудшению судьбы предков. Наше же время, при дальнейшем прогрессе, может и совсем оставить все относящееся к нашим предкам, всякие о них памятники. Но вместе с тем, человек, утратив самое чувство и понятие родства, перестанет уже быть существом нравственным, то есть достигнет полного буддийского бесстрастия. Для него не будет уже ничего дорогого, а общество сделается воистину муравейником, который также, впрочем, способен к прогрессу. Однако уничтожить музей нельзя. Как тень он сопровождает жизнь, как могила стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей, носит его даже против собственного желания, как мертвый придаток, как труп, как угрызение совести. Ибо хранение — закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности природы человеческой. Люди жили, то есть ели, пили, судили, решали дела и сдавали их, полагая оконченными в архив, вовсе не думая при этом о смерти и об утратах. В действительности же оказывалось, что сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачей в высшую инстанцию, в область исследования, в руки потомков, одному или нескольким поколениям, смотря по положению, по состоянию, в котором исследование находится, смотря и по тому, какого значения и распространенности исследования достигли. В высшей степени же своей оно достигнет тогда, когда сами решавшие дела будут и исследователями их, то есть сделаются членами музея. Иначе сказать, когда исследование сделается совокупным самоисследованием, и таким образом приведет к тому, что за смертью воскрешение будет следовать непосредственно. Эта инстанция не суд, ибо по всему сданному суда в музей восстановляется и искупляется жизнь, но никто не осуждается. Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления. Но именно потому-то он и есть надежда века. Ибо существование музея показывает, что нет дел конченных. Потому музей и представляет утешение для всего страждущего, что он есть высшая инстанция для юридико-экономического общества. Для музея самая смерть не конец, а только начало. Подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Для музея нет ничего безнадежного, отпетого, то есть такого, что оживить и воскресить невозможно. Для него и мертвых носят с кладбищ, даже с доисторических. Он не только поет и молится, как церковь, он еще и работает на всех страждущих, для всех умерших. Только для одних жаждущих мщения в нем нет утешения, ибо он не власть. И, заключая в себе силу восстановляющую, бессилен для наказания. Ведь воскресить можно жизнь, а не смерть. Не лишение жизни, не убийство. Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее. Кремль, превращенный в музей, есть выражение всей души, полноты и согласия всех способностей, отсутствие внутреннего разлада, выражение единства, мира душевного и радости, то есть всего того, чего именно недостает нашему прогрессивному веку. Музей и есть свышний мир. Когда музей был храмом, то есть силою регулирующую, поддерживающую жизнь предков, по крайней мере в представлении людей, тогда воля, выражающаяся в этом, то есть в храмовом, хотя и мнимом действии, была согласна с разумом, оправдавшим, признавшим это мнимое действие за действительное. Тогда и разум не отделялся от памяти, а действию поминовения, нынешнему обряду, придавалось реальное значение. Тогда память была не хранилищем только, а и восстановлением, хотя и мнимым, и только мысленным, конечно, но все же служившим действительную гарантией сохранения Отечества, общего происхождения, братства. Когда же разум отделяется от памяти об отцах, тогда он становится отвлеченным изысканием причин явлений, то есть философией. Не отделенный от памяти о подшедших, он есть искание не отвлеченных причин, а отцов. Разум, как направленный, становится проектом воскрешения. Лингвистические исследования подтверждают это первоначальное единство способностей. Один и тот же корень оказывается в словах арийских, но, вероятно, и других языков, выражающих и память, притом память именно об отцах, об умерших, и разум, и вообще душу, и, наконец, всего человека. Подтверждают единство памяти и разума также психологические исследования позитивистов, сводящие процессы знания к закону памяти, ассоциации, волю же обращающие в регулятора действий. А потому мы и можем сказать, что от памяти, то есть от всего человека, родились музы и музей. Иначе сказать, как лингвистические, так и психологические исследования убеждают нас, что муза и музей современны самому человеку. Они родились вместе с его сознанием. Следовательно, цель музея не может быть иною, чем цель хоровода и храма предков, в который и превратился хоровод, то есть солнцевод, возвращавший солнце на лето, возбуждавший жизнь во всем, что замерло зимою. Разница здесь будет лишь в способе действия, который в хороводе и храме не имел действительной силы. Действие же музея должно иметь силу, действительно возвращающую жизнь, дающую ее. Это и будет, когда музей возвратится к самому праху и создаст орудия, регулирующие разрушительные, умерщвляющие силы природы, управляющие ими. Мы не преувеличим, конечно, если скажем, что музей, как выражение всей души, возвратит нам мир душевный, лад внутренний, даст нам радость, которую чувствует отец при возвращении блудного сына. Болезнь века и заключается именно в отрешении от прошлого, от общего дела всех поколений, что и лишило нашу жизнь смысла и цели, а в литературе породило Фаустов, Дон Жуанов, Каинов и вообще мятежные типы, а в философии — субъективизм и солипсизм. Когда не было разлада между способностями, тогда не было разъединения и между религией, как культом предков, наукою и искусством, бывших также небесными и земными, как и подземными. Как сам человек был тогда цельным, здоровым существом, так не было разделения и в области знания и деятельности, не сокращавших своих областей, не ограничивавших их лишь настоящим, удовлетворением лишь животных хотений, как делается это ныне, ради выделения от религии, из вражды к ней. Первые мудрецы, еще не философы, были астрономами, поклонниками, вероятно, музы Урании, то есть не только естествоиспытателями в нынешнем значении этого слова, но и антропологами, и теологами, так что мудрец и астроном были словами однозначащими, а мудрость заключалась именно в астрономии, которая обнимала все божеское и человеческое, небесное и земное, умершее и живущее, была не знанием лишь отвлеченных причин, но познанием, а вместе и почитанием отцов-предков. Вопрос о смерти человека, о конце или разрушении мира есть вопрос и тео, и космоантропологический, ибо, что тоже вопрос астрономический. Он не мог произойти из праздного любопытства, потому что в то время не было еще людей, живших исключительно знанием кабинетных ученых. не мог явиться этот вопрос из праздного любопытства и потому, что знание тогда не отделялось еще от действия, хотя и воображаемого, границ которому не видели, потому что не умели еще отделять собственного действия от действия природы. Ионийские мудрецы усомнились только в средстве действия, в реальности действия мифического, которое, как принималось тогда, обращало небо в жилище умерших, а потому и искало не только ту стихию, в которую все возвращается, из которой все возникает, но и силу, которую все держится, все управляется. Но ведь и нынешняя наука не имеет права жить для себя. Она должна считать себя средством или исследованием для открытия истинного способа действия взамен мифического художественного. Считать же себя знанием лишь для знания и освобождать себя от обязательной службы общему делу наука не имеет права. Если для нынешнего человека и покажется такое требование, такое посягательство на свободу личности возмутительным, то это от дикой привычки считать свободу личности безусловную в век, когда, однако, не признается ничего безусловного. Право на такую свободу есть только право жить по своим капризам, обращать жизнь в мелочную и пустую, а затем в отчаянии спрашивать: «Жизнь, зачем ты мне дана?» Вот почему на основании единства знания и действия и астрономы-специалисты не имеют права уклоняться от обязательной службы, от долга, данного человеку при самом его появлении. Как не имеют этого права и все естествоиспытатели, науки коих составляют лишь выделение из небесной науки, отвлечение от науки о Вселенной. На том же основании и обсерватория есть такая же необходимая принадлежность всенаучного музея, как внешние чувства, органы восприятия, необходимые каждому человеку для его внутреннего чувства и памяти. Но под обсерваторией мы разумеем орган науки не отвлеченной, а астрономии физической, химической науки обо всем веществе, органическом и неорганическом, растительном, животном и человеческом, так что человечество, которое только в совокупности составит истинный музей, из обсерватории наблюдает всю Вселенную с внешней стороны, а самого человека со стороны антропологической. Обсерватория наблюдает мир, который, можно сказать, слит с памятью об умерших, о прошлом. Прошедшее же составляет предмет истории. Началом обсерватории был гномон, изобретение которого приписывают ионийским мудрецам. Гномон — астрономический инструмент, служивший для определения высоты Солнца и направления истинного меридиана. Изобретение его принадлежит Анаксимену, одному из философов ионийской школы, стихийно-материалистического направления, развивавшегося в ионийских колониях Греции в VI-IV веках до нашей эры. Ее родоначальником был Фалес около 1625-547 до нашей эры. Первоосновой всех вещей считал воду.